Глава 56. Ула. Представление. Выскребенцев представлял меня. Как известно, шизофрению с систематизированным бредом трудно отграничить от патологического паранояльного развития психопатических личностей. Он говорил длинными плавными оборотами, надувая значительно свои пухлые хомячьи щеки, озабоченно поблескивал золотой оправой медных очешек. Профессор серьезно слушал его, не перебивал, согласно кивал головой. Они мне казались грошовыми актерами, занятыми в дурной пьесе о врачах. Так многозначительно подавали они свои наукообразные реплики, ошеломляющие несведущих зрителей. Но это была необычайная пьеса, где единственный зритель обязан участвовать в безумном сценическом действии, заканчивающемся в сычевке. Я была этим фантастическим зрителем-актером абсурдного спектакля. И все знали, что происходящее — нелепая, жестокая выдумка, но играли с полной серьезностью. В правильности первоначального диагноза убеждает нас также то обстоятельство, что обычно вялотекущая шизофрения проявляется к 30 годам. Вялотекущее расщепление души. Они не просто играют во врачебный консилиум, они специально говорят это в моем присутствии, чтобы посеять во мне сомнения, заставить поверить, что я сошла или схожу с ума. Своей серьезностью, актерской игрой в науку, задумчивой озабоченностью они пытаются расщепить мою душу. Больную характеризует многотемность бредовых идей. Она болезненно заострена на эмоционально значимых темах. Вскоре они разрушат совсем мою память. Первый этап таксидермизма — надо все забыть. Потом можно даже выпустить отсюда беспамятное чучело, бывшую мою личность, от которой останется только паспорт в столе инспектора Авир Суровой. Но проще отправить в сычевку. Профессор покачал головой, и с его серо-седой якобы профессорской прически посыпалась перхоть. У него было красное отекшее лицо пьяницы, крикуна и рукосуя. Он сказал категорически: «Мы придаем основное значение не ведущему синдрому, определяющему, как это ошибочно считалось ранее, форму шизофрении, но главному – итогу течения болезни. В первую голову необходима длительная устойчивая терапия». «Консилиум, бесовская курия». Выскребенцев гундел, захлебываясь чувственным удовольствием от огромного количества ученых слов. Здесь имеет место типичнейший случай полного аутизма, того, что мы называем стеклянной стеной отчуждения, сопровождающегося неустойчивостью мышления и глубокой неконтактностью. Один из белых халатов спросил Выскребенцева: «Вы не рассматривали вопрос о переводе больной на амбулаторное лечение и поликлинический надзор?» «Это значит, не собираетесь ли вы ее выписать из больницы?» «Нет, они меня не выпишут. Не надо пустых надежд. Они меня не отпустят, пока не превратят в выпотрошенное беспамятное чучело. И халат, скорее всего, не имеет в виду меня отпускать. Наверное, это просто его реплика в их сумасшедшем представлении». «К сожалению, больная не проявляет никакой критики своего состояния», — горестно вздохнул Выскребенцев. «Мы не можем констатировать ни малейшей положительной динамики». И красномордый профессор отрезал: «Ну, без поддерживающей терапии нейтролептиками бредовые идеи могут быстро и очень сильно актуализироваться. Пока разговоры о выписке явно преждевременны». Они не развлекались и не издевались надо мной. Видимо, такие разговоры входят в их тактику расщепления человеческих душ. А Выскребенцев тоненько засмеялся: «Ну, тут уместнее говорить о стационаре для хроников». «Стационар для хроников — это сычевка. Когда они вышли, я спросила Анну Александровну, а что такое сычевка? Она закрыла на миг глаза, вздохнула, перекрестилась. «Смерть», — сказала она тихо, — «страшная, медленная смерть. Там и работа у персонала не лечить, а содержать. Сама понимаешь, что за больница. Это бывший концлагерь под Смоленском. Все осталось, как было, проволока, бараки. Только вместо вертухаев уголовники-санитары и срок до смерти. Больше 3 лет никто не выдерживает. Адонае Элогим, спаси меня, избавь от этого ужаса. Алеша, ты слышишь? Больше 3 лет никто не выдерживает».